Хотя Грегор все время твердил себе, что ничего особенного не происходит, и что в квартире просто переставляют какую-то мебель, непрестанное хождение женщин, их негромкие возгласы, звуки, скребущие пол мебели. Все это, как он вскоре признался себе, показалось ему огромным, всеохватывающим переполохом. И, втянув голову, прижав ноги к туловищу, а туловищем плотно прильнув к полу, он вынужден был сказать себе, что не выдержит этого долго. Они опустошали его комнату, отнимали у него все, что было ему дорого. Шкаф, где лежали его лобзик, и другие инструменты они уже вынесли. Теперь они двигали успевший уже продавить паркет письменный стол, за которым он готовил уроки, учась в торговом, в реальном и даже еще в начальном училище. И ему было уже некогда вникать в добрые намерения этих женщин, о существовании которых он, кстати, почти забыл, ибо от усталости они работали уже молча, и был слышен только тяжелый топот их ног. Поэтому он выскочил из-под дивана. Женщины были как раз в смежной комнате, они переводили дух, опершись на письменный стол. Четырежды поменял направление бега, и впрямь, не зная, что ему спасать в первую очередь, увидел особенно заметный, но уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере, этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто. Он повернул голову к двери гостиной, чтобы увидеть женщин, когда они вернутся. Они отдыхали не очень-то долго и уже возвращались. Грета почти несла мать, обняв ее одной рукой. «Что же мы возьмем теперь?» — сказала Грета и оглянулась. Тут взгляд ее встретился со взглядом висевшего на стене Грегора. По-видимому, благодаря присутствию матери, сохранив самообладание, она склонилась к ней, чтобы помешать ей обернуться, и сказала, впрочем, дрожа и наобум, «Не возвратиться ли нам на минутку в гостиную?» Намерение Греты было Грегору ясно. Она хотела увести мать в безопасное место, а потом согнать его со стены. Ну что ж, пусть попробует. Он приник к портрету и не отдаст его. Скорее уж он вцепится Грете в лицо. Но слова Греты как раз и встревожили мать. Она отступила в сторону, увидела огромное бурое пятно на цветных обоях, вскрикнула, прежде чем до ее сознания по-настоящему дошло, что это и есть Грегор. Визгливо, пронзительно, «Ах, боже мой!» упала с раскинутыми в изнеможении руками на диван и застыла.